Глава 78. Ограничить в злодеяниях. Салдар. Впервые в жизни мне так тяжко давался межпространственный переход. Казалось, что содержимое желудка выйдет наружу, но я смог сдержать рвотный позыв. Вышли мы в коридоре королевского дворца, чуть поотдаль тронного зала. Рядом с нами стоял ректор, цвет кожи которого за столь короткий промежуток времени стал значительно лучше. Он держал руку в небольшом углублении стены, где журчал миниатюрный фонтанчик. Можно было подумать, что он черпал силы из своей стихии, но на самом деле это было не так. Таким образом, он просто восстанавливал свое душевное равновесие, не более. «Как вы?» — спросил Тариан, не отнимая руки от воды. «Уж точно лучше, чем наши жены», — вымученно ответил Кериан. «Мы сделаем все, чтобы вернуть их, обещаю вам», — кивнул Тариан. Спустя пару минут мы вместе с Камери входили в тронный зал, встречаясь с улыбчивым его величеством, который при виде нас мгновенно растерял всю свою радость, вскакивая с трона. «Что случилось?» — на его лице читалось беспокойство, и не зря. «Ребекка случилось», — ответил ректор. «Что она сделала?» Король умел держать маску хладнокровия, как никто другой. Но сейчас он не стал этого делать, показывая свои истинные эмоции. «Парни!» «Ребекка наложила на наших жен проклятие, ваше величество», — ответил я. «Могильное проклятие». «Что?» — рыкнул правитель, меняясь лицом. Он сверкнул яростью во взгляде. Было видно, как молниеносно у него происходит мыслительный процесс, как король пытается что-то придумать. «Где Алиса и Осирия?» — спросил его величество. «Магов мне сюда!» — закричал король. «Всех до единого! И хранитель библиотеки! Живо!» Рыкнул он на стражников. «Сына моего с дочерью тоже позовите. Будем вливать в них свои силы, чтобы хоть немного оттянуть процесс, пока эта дрянь...» Он прикрыл глаза, замолкая. «Боги!» По правителю было видно, как вся сложность ситуации навалилась на него, как он переживает. «Помогите сохранить их жизни. Все, что угодно отдам, молю вас. Да где все, за кем я посылал?» Взорвался он. Я смотрел на него и видел перед собой не величественного монарха, перед которым трепещет все государство, а обычного мужчину, сильно переживающего за тех, кто ему дорог. «Ваше Величество», — взял слово Тариан, — «Алисе и Осирии магия уже ни к чему». «Нет», — побелел лицом король, — «только не говори мне, что они...» Правитель схватился за сердце, опираясь ладонью о трон. «Что? Нет», — замотал головой Кериан, — «вы не так все поняли». Они закольцованы временем, их процессы организма остановились, как и само проклятие. Девочки во временной петле. «Значит...» Он медленно открыл глаза, отмахиваясь от спешащего к нему со всех ног, непонятно откуда взявшегося лекаря. «Время у нас есть. А это... мерзость!» Черты его лица ожесточились. «Она ответит за содеянное. Сполна. Значит так...» Он выпрямился во весь рост за долю секунды, превращаясь в главу земель Ронарии. Хладнокровного, расчетливого, непоколебимого. «Мне важно знать все, как это получилось и чем закончилось». На весь рассказ, пусть и сжатый, ушло примерно полчаса. За это время в тронном зале собрались все. Минариан крепко держал за руку Дионику, которая смотрела в пустоту яростным взглядом, а по ее щекам текли слезы. Лаленсия прижималась к Тариану, положив ладонь на его плечо. Она оказывала ему незримую поддержку на эмоциональном уровне. И пусть принцесса эльфов мало была знакома с Осирией и Алисой, но по ней было видно, что она готова на все, чтобы помочь. Все 9 магов его величества стояли перед троном, смиренно слушая наши слова и в определенные моменты кивая. А вот лекарь так и не отошел от короля, хоть он и зыркал недовольно в его сторону. Не стоило быть слепцом, чтобы отметить, как собравшиеся подозрительно смотрели на камере. Девушка не могла найти себе места. Хоть ей никто плохого слова не сказал, но она тряслась вся от страха, вжимая голову в плечи. «Ты не виновата», — шепнул ей, прикасаясь к плечу. «Мы не знали, что так получится». «Если бы я умерла, то мир вздохнул бы спокойно», — ответила она, всхлипывая. «В тот момент мое желание наказать Ребекку возросло в разы. Хотя казалось, куда еще больше. У этой бездушной дракайны не было сердца. Она напоминала мне зомбированного мутанта, которому в молодости поставляла девушек на пожирание. У нее не было ни стыда, ни совести, Эгоистичная мразь, которая сама себе на уме, не признающая ни законов, ни правил. Семья для нее пустой звук, от таких нужно избавляться еще в утробе. «Значит так», — разорвал тишину его величества, потому что после завершения рассказа все шокированно молчали, делая свои выводы и размышляя о случившемся. «Нам нужно всеми силами отыскать эту пакость. И даровали же боги такую родственницу. Но сперва необходимо проверить, сохранилась ли связь между ней и Камери. А если нет?» — взволнованно спросил я. «А если нет, то тогда будем искать ее сына, который напал на Ассирию. Уж прости, дитя». Монарх повернул голову в сторону опустившей глаза Камери. «Но я не могу просто так доверять твоим словам. Ведь я ее проверял», — попытался вступиться водный маг. «И я беспрекословно верю тебе, Тариан», — перебил король. «Но все же настаиваю на еще одной проверке. Эта девушка является причиной глобальной беды, которую мы сейчас имеем. Не будем спорить. Перед тем, как вновь работать с Камери, ее нужно ограничить в злодеяниях, так сказать, чтобы еще какого сюрприза не обнаружилось». «Вигихар», — подозвал он одного из магов, — «приступай. Думаю, метки справедливости, которая стоит на теле Алисы, будет достаточно».